пить вместе эти две одежки?» Он посмотрел на меня поверх своего стакана. «Ну а как ты сам, Майк? Ты всегда выдвигаешь интересные версии. Что ты думаешь?» «Я этим не интересуюсь. Вот тебе моя версия». «И в тебе не просыпается даже любопытство?» «Ну, просыпается, конечно», — ухмыльнулся я. «Но я буду внимательно читать обо всем в новостях». После ленча с Митчем я вышел на улицу и свернул направо на Бродвей, направляясь к своему бюро. Утренняя сырость сменилась моросящим дождем, который вымыл улицы и превратил тротуары в сплошной поток зонтиков. На первых страницах газет, продававшихся в киосках, можно было прочесть рассказ о смерти рыжеволосой девушки, а в одном из дневных выпусков красовалась моя фотография рядом с трупом, а также фотография мальчишки. Я купил несколько газет, сунул их в карман плаща и зашел в Кейхард Билдинг. Вельда оставила мне записку, что вышла кое-что купить и скоро вернется. Позвонив в контору, я попал на Волта Кенли. Получил у него указания по поводу следующего задания, повесил трубку и добавил к записке Вельды постскриптум, извещая ее о том, что уезжаю на пару дней и поэтому откладываю наше свидание за ужином. Конечно, эта записка ей не очень понравится, у нее был день рождения, а я забыл ей купить подарок. Два дня обернулись целой неделей. Я подъехал к бюро без четверти пять. Вельда сидела с машинкой и даже не подняла глаза, пока не закончила страницу. «Поздравляю с днем рождения». «Спасибо», — холодно ответила она. Я ухмыльнулся и кинул ей сверток, приобретенный 10 минут назад. Она не смогла больше сдерживаться и, улыбнувшись, развернула подарок. Молочным светом засияли жемчужины, и Вельда издала легкий вскрик восторга. «Настоящий?» — едва выговорила она. «Надеюсь, что да. Подойди ко мне». Я наклонился и поцеловал ее в сочные мягкие губы, почувствовав, как меня охватывает дрожь. Так бывает всегда, когда я имею дело с этой замечательной женщиной. Я оттолкнул ее и перевел дыхание. «Лучше поберегись». «Но я же думала, что ты сам этого хочешь». «Пропаду я с тобой, киска? Ух, пропаду». «Погоди, вот ты увидишь, как я задам тебе». «Перестань разговаривать со мной в таком тоне, слышишь?» — сказал я. «А то я сейчас взорвусь». «Ну, так я тебе помогу». Я взъерошил ей волосы и присел на край стола. Она рассортировала всю почту на три кучки: извещения, деловые письма, личные письма. Я стал просматривать их. «Что-нибудь важное? Ты что, не читал газет?» «Ну, детка, там, где я был, нет ничего, кроме холмов, камней и деревьев. Удалось установить личность убитой рыжей». «И кто же она?» «Максин Делани. Она выступала со стриптизом на Западном берегу. Ее дважды привлекали по подозрению в том, что она завлекает клиентов, но каждый раз освобождали из-за отсутствия улик, поскольку клиенты не жаловались. В последнее время она находилась в Чикаго, где была зарегистрирована в качестве натурщицы в одном рекламном агентстве, где с ней сделали несколько фотографий в обнаженном виде. Мне приходится иметь дело с приятнейшими людьми, не правда ли?» «Что-нибудь еще интересное в почте есть?» «Ничего. Правда, есть какой-то пакет». В кучке личной почты я увидел большой плоский пакет с адресом и маркой знаменитого городка на Гудзоне, который населяют самые знаменитые из бывших жителей Нью-Йорка. Я вскрыл конверт и снял обертку с коробочки. Отпечатанное типографским способом письмо извещало меня, что содержимое сделано одним из заключенных, и любое добровольное пожертвование, которое я, может быть, захочу сделать, следует адресовать в фонд, предназначенный для организации развлечений узников. Внутри коробочки оказался изящный кожаный бумажник ручной работы с аккуратным тиснением. «Майк Хаммер, страховой агент». Очень симпатичная штучка. Я бросил бумажник на стол Вельды. «Что ты думаешь по этому поводу?» «Твоя репутация окончательно испорчена». Она посмотрела на